Упадут все звезды с неба в синий бархат чистых вод, и своим душистым гребнем ветер травы всколыхнет. Я отдам на его волю судно с именем мечта. Пусть летит оно по морю в никуда. Я не хочу бесцельно жить на земле. Я не хочу, чтоб небо пело не мне. В мутном стекле все краски будто б мертвы, а сердце хочет синевы. Ночь придет ко мне в объятия нежной прелестью цветов и подарит мне на счастье рой своих мистичных снов. Я из нот ее волшебных к звездам лестницу сплету и уйду невою хлебной в высоту. Я не хочу бесцельно жить на земле. Я не хочу, чтоб небо пело не мне. В мутном стекле все краски будто б мертвы, а сердце хочет синевы. Салой утренней зарею все вокруг родится вновь, и с высот золотой стрелою в сердце вдруг порхнет любовь. Талисман любви свобода, трепет рек и шум травы, и таинственные воды синевы. Я не хочу бесцельно жить на земле. Я не хочу, чтоб небо пело не мне. В мутном стекле все краски будто б мертвы, а сердце хочет синевы.